Глава 145. Вечером Бекстрём и Гегурра поужинали в приватном ресторане в здании оперного театра. Без особых изысков, поскольку была середина недели, Бекстрём довольствовался жареными во фритюре овощами в качестве закуски и поменял телячий антрикот на свиной бок в черносливе, тогда как Гегурра пошел еще дальше, показал себя чуть ли не аскетом и довольствовался салатом и жареным на гриле морским языком. Вечер был потрачен на работу, о чем, помимо прочего, говорило то, что каждый принес с собой портфель. У Бекстрёма он оказался значительно толще, чем у Гегурры, по вполне понятной причине, поскольку там лежало то, ради чего они, собственно, и собрались. После вступительного тоста Гегурра сразу же воздал хвалу Бекстрёму за его деяние. Как только секретарша позвонила и рассказала о визите комиссара, он бросил все другие занятия, примчался к себе в офис и потратил остаток дня на изучение дневников графа Арчи Хамильтона и с той поры, когда он находился на секретной службе в шведском посольстве в Лондоне. «Это просто фантастическая история», вздохнул Гегурра. «Ты уж точно никогда не слышал ничего подобного». «А у меня есть выбор», подумал Бекстрём и довольствовался лишь кивком. Граф Хамильтон провел в Лондоне целый год. С весны 1944 по лето 1945 года. И за это время он виделся с Уинстоном Черчиллем полдюжины раз. Их встречи всегда носили приватный характер. Даже если разговоры главным образом касались войны и поставок подшипников из Швеции. Во время них Черчилля особенно интересовала ситуация с секретными операциями, за которые отвечал Хамильтон. Хамильтон и Черчилль оба происходили из аристократических семейств, связанных родственными связями на протяжении трех столетий. В личном плане они оба относились с большим уважением друг к другу. Это касалось всего существующего между такими, как они. Хамильтон восхищался Черчиллем за то, кем тот был и что делал, как и положено, когда речь шла о человеке на 20 лет старше его. О ком-то среднем, между старшим братом и молодым отцом. Для Черчилля все обстояло проще. Ему Арчи Хамильтон нравился за его дьявольскую смелость, поскольку он выбрал капитанский мостик, как только пришла пора готовить корабли к бою. Наверняка также он напоминал ему самого себя в молодости или в тот день 30 лет назад, когда его назначили первым лордом Адмиралтейства, и это было его первое политическое назначение, которое он всегда ценил превыше всего. В конце декабря 1944 года, за несколько дней до Рождества, они встретились на ужине в Бленхеймском дворце около Оксфорда. К концу вечера Черчилль, Хамильтон и еще несколько гостей отделились от остальной компании с целью закончить вечер разговорами, не предназначенными для посторонних ушей, выкурить последнюю сигару, пропустить еще по рюмочке на сон грядущий. Черчилль пребывал в плохом настроении. Это, пожалуй, мягко говоря. Наступление в Арденнах, которое союзники начали несколько дней назад, застопорилось. Немцы нанесли контрудар, и происходившее сейчас там меньше всего напоминало победоносную прогулку, обещанную ему генералами. Нет, конечно, он не опасался за окончательный исход. Но каждый лишенный успеха в день ухудшал его позиции на переговорах в Ялте, где ему менее чем через пару месяцев предстояло встретиться с двумя союзниками, президентом США Франклином Рузвельтом и лидером СССР Иосифом Сталиным, чтобы в качестве первого пункта программы перекроить карту Европы и оговорить политические условия, касавшиеся ее будущего устройства. И вовсе не американский президент представлял проблему для Черчилля, а русский союзник. И по данному пункту вся их компания демонстрировала трогательное единодушие. С русскими все обстояло очень просто. Нельзя было положиться на них. Скорее всего, именно тогда графу Арчи Хамильтону пришла идея, как он мог бы приободрить Уинстона и подготовить его к будущей встрече со Сталиным, человеком совсем из другого мира, чем они, вдобавок не заслуживавшим доверия партнерам. В любом случае, именно так Хамильтон описывает предысторию в своем собственном дневнике, когда рассказывает, как сразу после Нового года отправил своего адъютанта в штаб-квартиру Черчилля с заданием с наилучшими пожеланиями передать ему в подарок музыкальную шкатулку. В качестве напоминания о том, как надо обращаться с чуждым им человеком. Кроме того, как бы выражая надежду, что у Сталина нос такого же типа, как и у Пиноккио. Неделю спустя Хамильтон получил свой презент назад с очень дружелюбным и личным письмом, где Черчилль благодарил его за подарок и предостережение, и одновременно объяснял, почему все равно не может принять столь ценный дар. История музыкальной шкатулки Фаберже не позволяла ему сделать это. Сейчас в их распоряжении находились дневники Хамильтона, сделанная им самим рукописная копия письма, которое он написал Уинстону Черчиллю, ответ Черчилля Хамильтону и оригинал, машинописный, из собственной пищей бумаги премьер-министра, подписанный Черчиллем и засунутый в конверт из канцелярии премьера. Сегодня оба послания лежали вместе в одном конверте с гербом рода Хамильтонов. В книге, которую Клуша передала Эверту Бекстрему, в надежде, что он найдет какую-то ценную информацию для себя, среди того, что она так и не удосужилась прочитать. Наверняка ее отец, граф, положил их туда. Человек, больше заботившийся о своих ружьях, чем о бумагах. «Это просто фантастика», — сказал Гегурра и поднял книгу, полученную Бекстремом от Клуши. «Подумать только, как легко найти искомое, когда тебе хорошо известно, где надо искать?» «Я знаю», — сказал Бекстрем, проработавший полицейским всю свою жизнь. «Насколько я понимаю, мой дорогой брат еще не успел прочитать данную книгу?» «Нет», — ответил Бекстрем, — «у меня хватало других дел». «Тогда я должен рассказать все тебе», — сказал Гегурра. «Это просто фантастика». «А какой у меня выбор?» — подумал Бекстрем и дал сигнал официанту наполнить ему бокал. Автором книги являлся очень известный английский историк Роберт Эймос, впоследствии лорд Эймос, закончивший свои дни профессором истории Балиольского колледжа в Оксфорде. Во время Второй мировой войны он входил в штаб Черчилля, а в конце ее в нескольких случаях выполнял обязанности личного секретаря премьер-министра. Через 20 лет после ее окончания он издал книгу о своем бывшем шефе под названием «Уинстон Черчилль. Политический мыслитель, оратор и стратег», в которой уделил особое внимание таланту Черчилля как политического стратега, о котором зачастую забывают. Конечно, он был одним из наиболее известных в мире ораторов, но также очень скрупулезным и ловким политиком, даже когда дело касалось того, какие подарки можно принять от людей из ближнего окружения. В качестве примера автор привел музыкальную шкатулку, полученную премьер-министром от шведского графа и морского офицера. Человека с опасностью для жизни, оказывавшего Англии и англичанам огромную услугу, пожалуй, в самый трудный период долгой истории империи, а также его родственника и личного друга, которого ни в коем случае нельзя было подозревать в каком-то скрытом умысле. и все равно этот подарок он не смог принять. По причине его происхождения, истории и того смысла, который он содержал. Из-за политических особенностей отношений Черчилля и Сталина. Короче говоря, это был хороший пример именно стратегического мышления Черчилля. От непосредственного участника событий, констатировал Гегурра. Лорд Эймос присутствовал на том ужине в Бленхейме. Именно он также написал черновик письма Черчилля, где тот с благодарностью отказался от презента. Он и Черчилль даже потратили целый час, обсуждая это дело, будучи занятыми, по большому счету, сутки напролет подготовкой к конференции в Ялте. «Выходит, он отослал назад шкатулку?» — спросил Бекстрём. «Насколько глупы бывают люди?» «Да, он так и поступил», — констатировал Гегурра. «К счастью для потомков. И слава богу моему брату, благодаря его острому уму, удалось выяснить эту часть современной истории. Сейчас остается, собственно, только найти саму музыкальную шкатулку», — сказал Гегурра, почему-то скосившись на большой портфель, стоявший рядом с Бекстрёмом на диване, где тот сидел. «Тогда ты можешь расслабиться», — сказал Бекстрём. Он раскрыл свой портфель, достал оттуда шкатулку из темного дерева и поставил на стол между ними.